Вентромедиальная часть ПФК работает как фильтр, сдерживая порывы лимбической системы. Но только лишь знание, где сидит самоконтроль, недостаточно для того, чтобы разобраться, почему одни способны бросить курить и никогда не покупают в магазине ненужных вещей, а другие не в состоянии отказаться даже от самых вредных соблазнов. Важно еще понимать, как именно работает это хранилище силы воли. Похоже, в последние годы стала вырисовываться более или менее непротиворечивая теория. Как мы только что выяснили, наша решимость сделать что-нибудь не слишком приятное, но важное для глобальных целей, или наоборот, не сделать нечто привлекательное, но могущее реализацию этих самых целей отодвинуть, связано с умением подавить позывы лимбической системы. И первый бастион, который призван не допустить разгула вредных желаний, это вентромедиальная часть ПФК, участок внизу префронтальной коры, ближе к сагитальной плоскости. С ней очень тесно связана орбита фронтальная ПФК, поэтому исследователям бывает сложно отделить их работу и функции. Вентромедиальный участок ПФК постоянно общается с лимбической системой. Именно он отвечает за обработку поступающих от нее желаний. Можно сказать, что вентромедиальная ПФК очеловечивает животные порывы лимбической системы, соотнося их с приемлемыми социальными нормами. Пациенты с повреждениями в этой зоне постоянно отпускают скабрёзные шуточки, жестоко глумятся над товарищами, неуемно хвастаются, воруют и лгут. При этом они отдают себе отчет, что нарушают принятые в обществе нормы, но сдержать себя не могут. Люди, у которых вентромедиальная или орбитофронтальная ПФК не повреждена, но в силу конструкционных особенностей работает не очень, позволяют себе излишне расслабляться и потакать своим слабостям, потому что над ними не властен один из главных сдерживающих факторов – явное и неявное давление социума. Приведу классический пример того, что бывает, если зона выключается. История, без которой не обходится ни одна книжка про мозг. Говоря о том, насколько вентромедиальная ПФК важна для нашей личности, невозможно обойтись без истории американца Финиаса Гейджа. Это самый яркий пример того, что бывает, если эта часть мозга выходит из строя. Гейдж, добросовестный, трудолюбивый, компанейский и очень энергичный человек, работал на железной дороге. Он был прорабом одной из бригад, которая подготавливала территорию для прокладки путей. 13 сентября 1848 года бригаде Гейджа поручили взорвать скалу неподалеку от городка Кавендиш в штате Вермонт. Рабочие заложили в глубокое узкое отверстие порох, и Гейдж аккуратно утрамбовывал его железным ломом, чтобы потом насыпать сверху песок. Но тут один из рабочих отвлек его каким-то вопросом, Гейдж обернулся и не заметил, как лом высек из скалы искру. Порох рванул, железный лом со страшной скоростью вылетел из керна и насквозь пробил Гейджу череп. Он вошел с левой стороны под глазом, вышел позади левого глаза и упал на землю в 25 метрах от места взрыва. К изумлению товарищей, Гейдж остался жив и даже не потерял сознание. Его быстро доставили к врачу Джону Харлоу. Тот обработал раны и выхаживал пациента следующие несколько месяцев. Спустя всего 10 недель после аварии, Гейдж вернулся домой, и хотя физически он быстро поправлялся, вернуться на прежнюю работу не смог. Дело было в характере Гейджа, который радикально изменился. Вот что писал о пациенте доктор Харлоу. Травма нарушила равновесие между его интеллектуальными способностями и животными склонностями. Он стал порывистым, ведет себя неуважительно, временами оскорбляет окружающих, используя грубейшие ругательства, чего раньше за ним никогда не водилось. С товарищами исключительно непочтителен, раздражается на советы и ограничения, которые противоречат его желаниям. Временами вдруг проявляет необычайное упрямство. При этом он капризен и нерешителен, все время придумывает планы на будущее, которые, однако, никогда не реализует, так как они сменяются новыми, которые кажутся ему более привлекательными. Ребенок по своим интеллектуальным возможностям и суждениям он проявляет животные страсти взрослого мужчины. Несложно заметить, что подобные черты, пусть и в меньшей степени, свойственны импульсивным людям. И теперь самое время сказать, какую же часть мозга повредил лом. Разумеется, он задел огромное количество разных зон, но одна пострадала особенно сильно. После аварии У Гейджа осталась в лучшем случае половина вентромедиальной префронтальной коры. Без этого внутреннего тормоза, который сдерживает неуемные порывы лимбической системы, невозможно как следует строить планы и добиваться отдаленных целей. Человек поддается любым сиюминутным желаниям, потому что в каждый конкретный момент они представляются ему невероятно значимыми. Мощь, взращенная миллионами лет эволюции лимбической системы, колоссальна, и без фильтра вентромедиальной ПФК, отсекающего часть ее воздействия, сиюминутные требования лимбической системы всегда пересилят умозрительную ценность отдаленных целей. Наш внутренний командор Спок, дорсолатеральная ПФК, заставляет нас действовать рационально. Далеко не все люди, у которых вентромедиальная префронтальная кора в идеальном состоянии, умеют использовать ее активность во благо. Некоторые делают это исключительно во вред. В чем секрет? Ученые не сомневались, что в мозгу есть еще какие-то сигналы, которые направляют деятельность нашего мозга в правильное русло. И оказалось, что сигналы эти исходят из той же части префронтальной коры, которой мешали работать швейцарские ученые, при помощи магнита, побуждавшие добровольцев забирать меньшую сумму, но зато прямо сейчас. Они воздействовали не на всю ПФК, а только на небольшой ее участок. Исследователи называют эту зону дорсолатеральной префронтальной корой. Она находится в верхней части префронтальной коры, чуть дальше от центра мозга, чем вентромедиальная ПФК. Стимуляция этой области, в том числе изнутри головы, то есть собственными мыслями, заставляет людей отказываться от более приятного, но потенциально неправильного выбора в пользу менее соблазнительного, но зато со всех сторон правильного. В нашем анимированном изложении дорсолатеральная префронтальная кора будет командором Споком из саги Star Trek, сверхрациональным персонажем, который действует, руководствуясь исключительно логикой. И как Спок в сериале порой дает волю эмоциям, так и дорсолатеральная ПФК некоторых людей периодически сбоит. Наглядный пример того, насколько дорсолатеральная ПФК важна для жизни, был описан еще в 1984 году. Студент, у которого после травмы эта зона оказалась повреждена, один за другим провалил все экзамены и вылетел из колледжа, при том, что проблем с усвоением материала у него не было. Он просто не мог заставить себя сесть за книжки. Похоже, наш внутренний Спок все время бубнит: «Сладости вредно, брось, спорт полезен, вставай с дивана, откладывать деньги на пенсию правильно, тебе не нужна новая приставка». Дорсолатеральная префронтальная кора – оплот рацио в нашем мозгу, средоточие логики и интеллектуального анализа. Эволюционно она развилась позже остальных зон мозга и окончательно созревает только у взрослых не раньше 18-20 лет. Дорсолатеральная ПФК – главный начальник, который принимает окончательное решение, поддаваться соблазну или нет. Как именно работает дорсолатеральная ПФК, выяснили американские нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Пасадене в 2009 году. Ученые предложили испытуемым 50 вариантов угощений и попросили раскидать их по шкалам «вкусно-невкусно» и «полезно-вредно». Так исследователи определили ценность каждого блюда. Учитывая, что все участники сидели на диете, теоретически самыми ценными должны были оказаться максимально полезные блюда, но часто первое место по ценности занимал, например, гамбургер. Затем добровольцам предложили выбрать между какой-нибудь неполезной вкусняшкой и условным обезжиренным йогуртом, или другой едой, которую участники сочли умеренно вкусной и умеренно здоровой. Как и в реальной жизни, одни участники плюнули на пользу и предпочли съесть что-нибудь вредное, но вкусное, а другие удержались и мрачно довольствовались йогуртом. Как водится у исследователей, все это происходило в МРТ-сканере, и прибор показал очень интересные вещи. Независимо от того, удержались ли испытуемые от соблазна съесть вредное, их вентромедиальная ПФК активировалась тем сильнее, чем выше была для человека ценность блюда. Но у тех, кто в итоге предпочел вкусную еду здоровой, активность была заметно больше, когда им предлагали более аппетитный, но менее полезный перекус. Можно предположить, что активность вентромедиальной ПФК отражает ее усилия по сдерживанию порывов лимбической системы, которая, разумеется, предпочитает жирный сладкий пончик постному йогурту. Если напор лимбической системы слишком мощен или сил вентромедиальной ПФК недостаточно, на выходе из фильтра мы все же получаем желание съесть вредное, но вкусное. Однако самая существенная разница между добровольцами обнаружилась в момент выбора еды. У тех, кто смог совладать с порывом съесть пончик, ярким светом загоралась дорсолатеральная ПФК. Командор Спок не допустил срыва диеты. У проигравших в борьбе с искушением активность в этой зоне оставалась низкой. Более того, распределение сигналов на экране МРТ указывало, что дорсолатеральная ПФК способна усмирять вентромедиальную ПФК. Если в ответ на предложение съесть любимый вид конфет, она не справилась с натиском лимбической системы и сказала «да». Дорсолатеральная часть ПФК – это, простите за дурацкий каламбур, головной офис, где принимаются окончательные решения о том, как именно отреагировать на стимул извне, в нашем случае на соблазн. В него стекается информация из других подразделений, в частности от вентромедиальной ПФК, которая фильтрует капризы лимбической системы, а также приходят донесения от передней поясной коры, телохранителя, который отсекает конфликты между сиюминутными надобностями и глобальными целями. Ученые полагают, что контакт между головным офисом и телохранителем критически важен для самоконтроля. Узрев конфликт, телохранитель тут же рапортует в офис, что для принятия правильного решения необходима когнитивная поддержка внутреннего Спока. Получив донесение, командор Спок берет на себя контроль над процессом и помогает полицейскому, то есть дорсолатеральной ФМК, запретить незаконное действие. И мы все же отказываемся от предложения выпить пиво с друзьями и идем в спортзал. Если телохранитель недостаточно оперативен или он в принципе плохо замечает конфликты, то информация о том, что над нашими глобальными целями нависла угроза, не попадает в головной офис, и мы безо всяких угрызений совести задвигаем сумку с формой и кроссовками под стол и идем в кабак. Если же подтормаживает вентромедиальная ПФК, то все происходит еще быстрее. Лимбическая система гораздо шустрее новой коры, поэтому радость предвкушения захлестнет вас задолго до того, как вы даже начнете размышлять о спортзале. Выбегая на встречу с друзьями, вы, может, и вспомните, что обещали себе не пить слишком часто, но мысль эта потонет во всепоглощающем ожидании удовольствия. Тот же плачевный результат получается в случае, если вентромедиальная ПФК пытается справиться с лимбической системой, но терпит неудачу, то ли из-за собственной слабости, то ли из-за силы эмоционального «хочу». Благодаря недюжинным способностям к анализу и оценке Спок вычленяет из происходящего самое главное. Например, понимает, что новый эпизод сериала закончится в половине второго ночи, а в 7 утра надо вставать на работу, и удерживает это главное в рабочей памяти. Дорсолатеральная префронтальная кора сравнивает два стимула объекта или возможности на предмет их относительной ценности. Если предложить людям с повреждениями дорсолатеральной ПФК рассортировать карточки с рисунками, руководствуясь каким-либо правилом, а потом это правило поменять, они продолжат раскладывать карточки так, как делали изначально. И похоже, этот регион мозга очень во многом отвечает за то, насколько сильна будет наша мотивация во что бы то ни стало добиться задуманного, несмотря на многочисленные соблазны.